Аарон с Джейденом обнаружились в кухне. Проходя мимо, я бросила короткий взгляд на братьев. Лица у них были такие, будто кто-то умер. Аарон стоял, опершись на столешницу, со сложенными на груди руками. Его позу копировал Джейден. Наши взгляды встретились на миг. Его обжег холодом. Даже мурашки по коже побежали. Амалия проводила нас с Банни в его спальню, откуда меня тут же увел Аарон. «Джейдену я не нравлюсь», — опустилась у камина. «Спальню нам выделили такую, что я бы тут осталась жить навсегда. Небольшая, но с такой концентрацией домашнего уюта, что хотелось плакать. Запах дерева и совсем легкий дыма наполнял комнату уютом. Блики от камина плясали на полу, усланном шкурами. Шкаф и кровать из светлого дерева с пледом из разноцветных лоскутков, прикроватная тумбочка с маленьким стаканом-подсвечником с затейливыми древесными узорами – все это было похоже на давно забытую мечту о семье. В глазах на самом деле защипало, и это было удивительно. Не была я раньше столь чувствительной. «Нравишься». Аарон опустился позади и прижал к себе спиной, и я не сдержала еле слышного стона удовольствия. Цепная реакция не заставила себя долго ждать. В шею ткнулся его горячий выдох, который Аарон припечатал к коже легким ласковым поцелуем. «У него сейчас просто очень тяжелый период в жизни. Боюсь за него». Я сжала его ладони на своем животе. Это было знакомо. Я когда-то также боялась за брата, но спасти его не смогла. В неблагополучном районе, который ломает сильные характеры, порой раз и навсегда, Дилан был против авторитетов уличных банд, и ему этого не простили. Последнее, что он выдавил мне тогда окровавленными губами, было «Уезжай, Теа». «Понимаю, что ты чувствуешь». «Я знаю». Сильнее сжал он меня в руках. «И очень сожалею, Теа». Мы оказались не такими уж и разными. Он также переживал за Джейдена. Я чувствовала этот тяжелый сгусток в его эмоциях, будто он был моим собственным. «Я чувствую тебя». «И я тебя». «Так у всех?» «Нет», — усмехнулся. «У нас с тобой джекпот, любимая. Третий уровень связи». Надо ли говорить, что после «любимая» я уже ничего не слышала? Замерла кроликом в его руках, боясь вдохнуть. Казалось, только успокоилась, но с ним не расслабишься, наверное, как и со мной. «Третий уровень?» — голос охрип. «Помнишь, я говорил?» «Я помнила, конечно». «Смутно», — соврала. «Это самый редкий и не всегда приятный вариант». В висок ткнулся его смешок, а я чувствовала, мне плевать. Он назвал меня любимой, и снова захотелось плакать. «Дура, нас еще можно чем-то испугать?» «Тебя, видимо, да. Одного слова достаточно». Я зажмурилась, по-детски пытаясь закрыться, спрятаться. «Вот теперь да. Становилось понятно, что вариант может быть очень неприятный. Он все понял». «Ты мысли читаешь, что ли?» — выдавила. «Не дай бог». И он тихо рассмеялся. «Просто я тебя знаю, Теа. Уже». Я улыбнулась. «Сочувствую, мистер Хауэр», — чувствовала он, улыбался в ответ. А у меня все растаяло в груди и потекло к животу. Была уверена, он откликнется, стоит мне захотеть. «Теа, не сегодня», — охрип его голос. Я непонимающе нахмурилась. «Устал?» «Прости». Щеки вспыхнули от стыда, сыграла в похотливую самку впервые в жизни и так бездарно. «Теа, я с ума схожу, как хочу. Ты это чувствуешь и отвечаешь». И снова понял он. Развернул меня к себе и притянул за руки. «Но мы не закончили обследование, а я не хочу навредить». «Со мной что-то не так?» Насторожилась я. «Нет». Усталая улыбка тронула его губы. «Аарон». Я задышала чаще, заглядывая в его глаза. «Ты же знаешь, что у меня не может быть детей». Он смотрел на меня долго. В глазах зверя кувыркались блики пламени и собственные искры, и невозможно было отделить его эмоции от своих. «Я же все о тебе знаю». Наконец, тихо выдохнул он. «И?» Мне казалось, я схожу с ума. Какая мне разница, что он об этом подумает? Я уже собиралась однажды, и больше думать об этом не было смысла. От того болезненного расставания уже и следа в душе не осталось. Но, видимо, был у меня какой-то пунктик. Я хотела семью. Мне недоставало ее с детства, и я рухнула с головой в отношения, которые вполне могли закончиться исполнением мечты. По иронии судьбы, он тоже этого хотел. А когда узнал, что со мной она невозможна, предложил расстаться. И больше я не мечтала о недостижимом. Ничто не мешало на пути к другим своим мечтам. «Что и?» – насторожился он. «Будешь делать детей с кем-то другим?» Чувствовала, что земля снова уходит из-под ног. «Ты же так и не сказал, как это у вас происходит?» «Как же это все достало? Эти тайны, вышибающие каждый раз воздух из легких, возвращающие в реальность, в которой он другой. Что я буду делать, если он сейчас спокойно скажет?» «Я не могу делать детей с кем-то другим, Теа», вдруг улыбнулся Аарон, совершенно неуместно, на мой взгляд. «Третий уровень связи?» — ляпнула глупая хрипло. «Что-то типа этого», — кивнул он, улыбаясь шире, и притянул к себе. «Давай спать, а? Я уже не могу». Он тихо рассмеялся и, легко подхватив на руки, отнес меня в кровать. В душ не рискнул, потому что отлепиться друг от друга не представлялось возможным, а он зачем-то решил воздержаться сегодня. Но вскоре и я разделила эту его идею. Спать хотелось невероятно. Уже засыпая, млела от его угасающей в моем сознании осторожной ласки. А Аарон гладил мой живот. Солнечный луч настырно скребся под плотно сжатые веки, требуя к себе внимания, будто бы что-то случилось. А мне не хотелось думать. Легкий запах дерева, дыма, терпкой хвои и цветов укутывал, убаюкивал, противодействуя реальности, шептал остаться под одеялом и не начинать очередной день. Черт его знает, что меня ждет снова, поэтому лучше остаться здесь, в безопасности, с Аароном. Я резко вскинулась, сонно моргая. Аарона не было. В груди ошпарило адреналином. Я соскочила с кровати и растерянно заметалась по комнате. Первое, на что упал взгляд, мой мобильник с входящими, а рядом букет цветов, вероятно, собранных ранним утром в саду, потому что на листьях блестели капли росы. «Буду поздно вечером. Не переживай. Пожми твою мать плечами и последуй его совету, Теа». Процедила я сквозь зубы, чувствуя волну паники, поднимавшуюся из глубины души. Не вышло. Наскоро одевшись в джинсы и рубашку, бросила ее болтаться незаправленной и кинулась из комнаты. Банни и Амалия обнаружились в кухне за милой беседой, но я не успела пропитаться этой атмосферой слету. «Где Аарон?» — выдавила хрипло, без приветствий. Амалия поднялась навстречу, и ее взгляд окончательно утвердил в мысли: «Надо искать своего зверя быстрее». «Ты, все хорошо», — явно принялась убеждать она себя вместе со мной. «Аарон сейчас занят, но скоро вернется. Он и вам сказал подождать его до позднего вечера». «Теа», — поднялся настороженно Банни, — «ты думаешь, ему все же что-то грозит?» Молчание Амалии, широко открытые глаза и тяжелое дыхание не дали мне возможности более медлить. «Клауд», — закричала в трубку, когда Найф ответил, — «где Аарон?» Телохранитель помолчал на фоне голосов, будто выходил откуда-то в более тихое место. Заговорил тоже негромко. «Мы в суде, Теа». «Где?» — зарычала. «Тебе сюда не...» «Клауд, где? Если его приговорят, это же все из-за меня. Почему я не даю показания?» Он молчал, казалось, целую вечность. «Я пришлю за тобой машину». Наскоро приняв душ и приведя себя в порядок, я запихнула в себя бутерброд, запила его кофе и выскочила из дома. Банни наотрез отказался меня бросать, и уже через 15 минут мы ехали в город. Что заставило Найфа допустить меня к процессу, черт его знает, раз он разрешил, муками совести нагружаться смысла нет. Когда было нельзя, он запрещал первым. Ну, после Аарона. Банни сжимал мою руку всю дорогу, а я крутила в голове факты. Слова Аарона тогда и сейчас. И они никак не хотели стыковаться. Шейн завел Аарона в ловушку, сомнений не было. И он же не дурак, знает, чем грозит срыв. А значит, Аарон либо бережет меня, либо думает, что мне все равно, что будет с ним. Только мне не все равно. Не знаю, как так получилось, но концентрация зверя в крови достигла максимума, и меня ломало от его недостатка за ночь и утро, выворачивая наизнанку от страха. А если это конец? И эти их лица вчера на кухне, о чем они говорили с Джейденом? О суде? О последствиях? Не поэтому ли его брат так на меня сурово смотрел? Когда мы приехали, меня уже натурально колотило. Я выскочила из машины так, что Банни еле успел следом. «Да, на месте», — говорила по мобильнику с Найфом, оглядывая неприметное серое здание в центре. Само собой, вывески «Звериный суд» нигде не было. «Да, вижу дверь. Бегу». Банни несся следом. Вместе мы влетели в мрачный холл. Все тут давило тяжестью необратимости. Холодные каменные стены и такие же невозмутимые охранники на входе. Только где-то будто в глубине пульсировал сгусток знакомых эмоций. Неровно, будто с перебоями. «Теа!» Из дальнего коридора показался Найф. Сурово глянул на меня, потом на Банни. «Этого отсюда к чертям. И сделать вид, что его тут не было. Я снаружи подожду». Сдвинул брови Банни на переносице, выдерживая взгляд телохранителя. «Да уж, нас такими бугаями не напугать. Ну, по крайней мере, не сразу». «О чем ты думала? Притащить сюда человека?» — шипел Найф, когда мы уже шли по коридору вглубь здания. «Я не думала, Клауд», — мотнула головой. «И я тоже человек. Что происходит?» «Аарона судят в данный момент». Он нажал едва различимую серую кнопку на такого же цвета стене, и внутри ожил лифт. «И?» — во рту пересохло. Я уставилась на него стеклянным взглядом в ожидании подробностей, чувствуя, что если тот еще секунду не откроет рот, либо кинусь на него с кулаками, либо начну орать. «Шейн проиграл, Теа. Аарона оправдают. Он тебе разве не говорил?» — удивился Найф. В лифте мы ехали в полной тишине. Двери открылись на этаже, полной противоположности холлу. Народу тут было очень много, шум голосов хлестал по ушам волнами. Мое появление встретилось оживлением, но на лицах читалось лишь любопытство, хотя такое пристальное внимание вмиг поубавило пыл. «Сейчас будут оглашать приговор», — наклонился ко мне Найф, провожая вперед. «Но у Аарона...» Он замялся, что-то высматривая над головами, но из-за разницы в росте мне такой обзор был недоступен. «Железное алиби». «Черт!» — выдохнула, прижимаясь к нему. Ноги не держали совсем, а когда сделала шаг в зал, едва не рухнула под суровым взглядом, который, казалось, прошил насквозь и пришпилил, войдя в бетонную стену, как в масло. Чем еще объяснить, что я все еще стояла? Аарон беседовал с каким-то мужчиной возле бокового стола перед креслами. Все здесь полностью дублировало человеческие суды. Но когда Найф меня завел, видимо, забыл о разговоре. Его собеседник даже обернулся посмотреть, что там такое. А там я. Внутри вдруг запекло от возмущения. Надо было нормально объяснить, что есть какое-то алиби, что точно все будет нормально, а не нагонять снова тайн. Знает он меня, как же, а теперь еще и недоволен чем-то. Стук судейского молотка, показавшийся выстрелом, прервал наши гляделки. Мне как раз уже стало все равно, что он думает и как смотрит. Пусть орет и отчитывает, пусть делает потом, что хочет, лишь бы мы ушли отсюда вместе. «Всем занять места». Судья, суровый седой мужчина на вид лет 70, окинул зал тяжелым взглядом и, не присаживаясь, приступил к оглашению. Шейна я увидела не сразу, только когда Аарон отвернулся, и у меня появилась возможность оглядеться. Он сидел, как и положено обвинителю, за соседним от обвиняемого столом, обернувшись в зал. На скуле мужчины белели пластыри, на шее виднелся поддерживающий корсет. И кто его знает, что под костюмом? Экзоскелет? Хорошо его Аарон отделал. Но решительности это не поубавило. Александр смотрел на меня, видимо, давно. Взгляд его, злой и хищный, не предвещал ничего хорошего. Успокоиться не выходило. «Аарон Хауэр, прошу встать», — потребовал судья. После того, как подсудимый поднялся, продолжил. «Ввиду предоставленных данных, обвинение признается несостоятельным. Вы невиновны, а ваши действия обоснованы». В зале поднялся гул, и я с трудом вытолкнула воздух из легких, не спуская взгляда со спины Аарона. Найф уже обернулся ко мне, чтобы что-то сказать, но тут вдруг Александр подал голос. «Протестую, ваша честь». Он с трудом поднялся и повернул голову к Аарону. «Аарон Хауэр и Тиана Мэлори – пара 3Х, и эта комбинация запрещена для праймов. Он пометил ее в больнице, не совладав с потерей крови, а потом убил Дастина Дьюмана, не в силах отказаться от своей пары». Шейн перевел взгляд на судью. «Пользуясь своим правом прайма, я обвиняю Аарона Хауэра в убийстве Дастина Дьюмана». В зале загудело, будто мы сидели на берегу океана, а на горизонте встала на дыбы гигантское цунами. Сердце рухнуло в пятки. «Я готов отдать жизнь за торжество справедливости», — пафосно закончил Шейн и тяжело упал обратно на стул. Зал взорвался десятками возмущенных голосов, многие повскакивали с мест. Я видела, что адвокат Аарона бросился к судье. Сам же он не двинулся с места. «Клауд, что происходит?» — вскочила я, но тот дернул меня назад. «У Прайма есть право выдвинуть обвинение», — процедил он, не сводя взгляда с Шейна, «ценою своей жизни. Если не докажем обратного, Аарона приговорят». «Нет», — рванулась я с места, едва отметив, что никто больше не держал, и бросилась по проходу, огибая присутствующих. «Аарон!» Я же знала, черт возьми, чувствовала, что что-то пойдет не так. Он обернулся ко мне, будто выстилая путь тлеющими углями своим взглядом, но мне было плевать. Я влетела в его объятия и отчаянно прижалась, дрожа. Слышала его эмоции, и они ни черта не радовали. Страх. Жуткий животный отчаянный страх выжигал внутри него все. Аарон прижал меня на миг так, будто в последний раз, но тут же отстранился, снимая мои руки со своих плеч. «Я же просил ждать», — прорычал жестко и поднял взгляд. «Клауд». «Я не могу ждать», — пыталась перекричать царящий шум. «Я не могу без тебя». Когда его взгляд снова встретился с моим, в нем больше не пылали угли. Он обхватил мое лицо ладонями и притянул к себе. «Я не сдамся, слышишь?» — прорычал в губы. «Только не теперь». Меня кто-то схватил за талию, пытаясь оттащить. «Аарон!» — всхлипнула, чувствуя, что выдирают будто с мясом. Держалась за его взгляд до последнего и уже почти сдалась, когда за спиной вдруг прогремело громогласное «Я убил Дастина Дьюмана». Хватка на талии ослабла, но я так и замерла в руках Найфа, оборачиваясь туда, куда смотрели сейчас все. Рядом с судьей стоял Джейден. В костюме его было тяжело узнать, высокий, пугающий, впрочем, это у них семейное. «Я готов представить доказательства», — уже тише сообщил он судье, но в повисшей тишине голос брата Аарона прозвучал так, если бы он уже огласил приговор себе. «Он блефует», — взревел Шейн, вскакивая с места. «Тишина», — рявкнул судья и сощурился на стоявшего рядом Джейдена. «Вы отдаете себе отчет, что признаетесь в убийстве, мистер Хауэр?» «Аарон», — уловила едва слышный шепот адвоката сбоку. «Не дергайтесь, ради всего святого». Солнечное сплетение ударило его отчаянием, выбивая воздух. «Отдаю, ваша честь», — твердо заявил Джейден. «Мой брат невиновен, и у меня есть видео, которое подтверждает мою вину». И снова гул волнения прокатился по залу. Судье пришлось снова хвататься за молоток. «Мистер Шейн», — возвысился он над присутствующими, — «на основании вашего права прайма вы заявили, что готовы поставить жизнь против жизни, ваша против Аарона Хауэра. Если сейчас мистер Джейден Хауэр докажет его невиновность, согласны вы принять смертный приговор?» У меня язык прилип к небу, мысли ворочались в какой-то липкой массе, сердце глухо билось о грудную клетку, а в солнечном сплетении пекло от адреналина. Значит, это их право прайма, по сути, жизнь за жизнь. Один прайм против другого и жизнь каждого на кону. Александр цветом лица сливался с серой стеной, на фоне которой стоял. Только глаза играли зловещими красными бликами, и, кажется, волосы стояли дыбом, как у злого кота загривок. Он сверлил взглядом профиль Джейдена, но тот смотрел на представителя правосудия. «Мистер Шейн», — дал понять судья, что время для раздумий кончилось, — «вы готовы идти до конца?» «Нет, ваша честь». Отчетливый выдох сбоку едва не сбил меня с ног. Или это эмоции Аарона, которые он спустил с поводка? Я схватилась за ближайшее кресло, жмурясь, но меня тут же обняли со спины. «Иди», — шепнул Аарон на ухо. «Я скоро, обещаю». Я перекочевала в руки Найфа и, ничего не видя вокруг, побрела с его помощью из зала. Судья еще что-то говорил, голоса мешались за спиной, но мне было все равно, а Аарону ничего не грозило больше. Я знала это точно. Уже сидя в коридоре в кресле, я сжимала в ладонях пластиковый стаканчик с чаем и тряслась от отголосков пережитого. В клатче разрывался мобильник, но было ни до кого. «Он правда убил Дастина?» — прохрипела, когда возможность говорить вернулась. Найф перевел на меня взгляд. «Я не знаю, Теа». «Вы же чувствуете ложь», — неуверенно напомнила. «Только праймы», — мотнул он головой. «Поэтому для оправдания прайма могут приниматься только конкретные доказательства. Видео, аудио, другие подтверждающие факты». «Черт, с ума сойти», — покачала головой. «Но теперь точно все. Стоило потерять из вида Аарона, в душе снова начинала поднимать голову тревога». Шейн струсил точно. «А Джейден, он же фактически признался в вине». «Нет пока». И Найф сжал кулаки. «Еще можно отыграть. Дача ложных показаний за блеф? Может. Главное, Шейн отозвал право. Если бы пошел до конца, его бы приговорили к смерти. Правом прайма просто так не разбрасываются. На то оно и право высшего правосудия. За него платят дорого. А Джейден только показал суду, какие маленькие у Шейна яйца. Как же Александр ненавидит Аарона, что пошел на такой риск?» — моргнула я обескураженно. «Не в этом дело», — усмехнулся Найф презрительно. «Просто кому-то нужно полечить свое уязвленное самолюбие. Думал, выйдет сухим. Сволочь, с этим трудно было не согласиться». «Теа», — улыбнулся собеседник, и я подняла на него глаза. «Ты умница, девочка». «Это точно вряд ли», — мотнула головой. «Но плевать». «Вот именно поэтому». Поднялся он как раз тогда, когда из зала вдруг повалил народ. Я попыталась вскочить, но голова закружилась, и я плюхнулась обратно. Всматривалась в лица выходивших, но перед глазами начинала плыть. «Клауд», — махнула рукой в воздухе, разливая чай, а ответом мне стал только звон в ушах, через который вскоре прорвался чей-то рев. «Врача!» Больно ударило по ушам, а я вцепилась в кого-то, кто подхватил на руки, вдохнула запах и поняла, что не ошиблась. Теперь и в обморок хлопнуться можно. Я в надежных руках.